Здравствуйте, дорогие слушатели Народного славянского радио. Сегодня с вами Юлия Стоянова. Начнем нашу передачу. Естественная красота женщины. Путь молодости через природу. Тема сегодняшней беседы будет посвящена гимнастике для лица. У нас в гостях автор программы по оздоровлению лица и организма Юлия Ковалева. Здравствуйте. Испокон веков женщины старались сохранить свою красоту. Но задумывались ли вы о том, что залогом долгой молодости является крепкое здоровье? А здоровье женщины – это, в первую очередь, фундамент крепкому роду. Юлия, давайте с вами попробуем разобрать, почему же все-таки мы стареем? Ну, давайте, наверное, разберемся вообще, что такое стареем. И все-таки я буду говорить прежде всего про лицо стареющее, потому что женщина, наверное, для нее это главное, это то, чем... что она предъявляет другим и что отражение чего видит в своем зеркале. Что такое стареющее лицо? Это морщинки, которые проявляются на нашей коже. Это какие-то складочки, которые становятся более заметными. Это обвисание овала, ну, относительно себя молодой, когда все очень такое точеное, ровное, идеальной формы. Овал немножко начинает сползать, что называется. Вот эти вот все внешние проявления, которые женщина наблюдает, глядя на себя в зеркало, возможно, какие-то ей там замечания делают окружающие, все это связано прежде всего с тем, что находится внутри нас, с теми изменениями, которые происходят внутри. У нас с возрастом меняются мышцы, у нас с возрастом меняются косточки, у нас с возрастом изменяется обмен веществ и всевозможные процессы, которые происходят в тканях, которые находятся под кожей. И вот эти вот все изменения приводят к тому, что внешне мы очень сильно начинаем меняться. Ну, кто-то сильнее, кто-то менее сильно. И когда женщина наблюдает какие-то определенные вещи, которые перестают устраивать в своей внешности, нужно, естественно, не идти в магазин, не идти к косметологу и воздействовать на это внешне какими-то кремами, средствами, эликсирами, а нужно обратить свое внимание к причинам, почему вообще все это происходит. Наверное, такое самое главное, что приводит к изменениям на лице, это мышцы. Наши мышцы, они уникальны, они трудятся днем и ночью, даже когда мы с вами спим. Но происходит эта работа совершенно неравномерно. У нас есть мышцы, которые недополучают нагрузку. Они не работают на своем полном ресурсе, в свою полную мощность. И находятся, ну так назовем, в гипотонусе. И это состояние у них такое продолженное во времени, не длящееся там несколько минут, а растянутое на день, на неделю, на месяцы, на годы. Есть другая группа мышц, которая, наоборот, очень-очень сильно перенапрягается. И перенапрягается она не потому, что как бы, это ее природная такая обязанность и ее природная особенность, а потому что у нас есть различные привычки. Кто-то из женщин там часто хмурит лоб, кто-то щурит глаза, кто-то пережимает зубы. В результате вот таких вот очень частых повторений, таких хронических привычек, наши мышцы начинают уменьшаться в размере. А мышцы лица, они немного отличаются от мышц тела. Если в нашем теле мышцы крепятся к косточкам обеими частями и приводят в движение различные наши части тела, то мышцы лица в основном крепятся одной своей части косточки, а другой кожи. И когда мышца сокращается, ну, когда мы с вами, например, улыбаемся там, или хмуримся, или печалимся, следом за собой мышца утягивает нашу кожу, что приводит к образованию, ну, визуально, например, морщинки. Когда эта реакция прошла очень быстро, в молодом возрасте, когда еще кожа такая тонусная, подтянутая, со всеми работающими внутренними процессами, кожа очень быстро разглаживается. С возрастом же, когда вот эти вот привычки накапливаются, накапливаются, накапливаются, мышцы уменьшаются в размере и, утягивая за собой кожу, фиксирует на лице те или иные образование внешнее, это морщинки, какие-то складочки, какие-то обвисания. Вот эти вот процессы, такая вот неравномерность в работе мышц, она и приводит к тому, что у нас с вами проявляются изменения. Но мышцы – это не единственное, из чего состоит наше лицо. У нас еще есть кости, которые с возрастом, как и кости всего тела, уменьшаются в размере. А с нашей кожей ничего не происходит, она остается в прежнем объеме. И вот это вот излишняя, так скажем, ну, в кавычках, кожа, да, она с возрастом тоже начинает провисать, что тоже внешне выглядит как такое стареющее лицо. Конечно же, меняется кожа и то, что происходит под ней, в различных ее слоях. С возрастом уменьшается количество коллагена, который вырабатывается внутри, в одном из слоев подкожных. А коллаген, он ответственен за то, что кожа увлажнена. Это коллагеновые волокна, основная их функция – накапливать влагу и удерживать влагу. Когда перестает кожа справляться с этими функциями, естественно, кожа такая становится более чахлая, тусклая, морщинистая и на вид не такая вот натянутая, как в молодости. У нас с возрастом ухудшается работа лимфатической системы. Тоже, что приводит к... меньше выводится того, той грязи, тех токсинов, тех шлаков, которые внешне поступают в наш организм. Это вот те процессы, которые происходят физиологически, у нас с возрастом случается. Но помимо этого, эти процессы мы зачастую усиливаем своими собственными действиями, своими привычками, образом жизни. Очень сильно влияет на качество кожи, например, то, как мы спим, во сколько мы ложимся, во сколько мы встаем. Потому что время для восстановления клеток – это время с 9 приблизительно вечера до 3 часов ночи. Это тот самый момент, когда наша кожа обновляется, когда все клеточки обновляются. Если хронически, опять-таки, не соблюдаем этот режим, ложимся после 12, накапливается усталость не только самого организма, но накапливается усталость самой кожи, которая тоже начинает ухудшаться в своем качестве. И внешне это тоже отражается на лице, и женщина потом становится недовольной тем, что она видит в своем зеркале. Очень большое влияние на качество нашего лица и на старение лица оказывает то, как мы ухаживаем за кожей. Хотя есть такой вот очень важный момент. Наша с вами кожа, здоровая кожа, не поврежденная, без каких-то там ранок, трещинок, она не пропускает глубоко внутрь себя никакие кремы, никакие лосьоны. Мы с вами всевозможными такими вот внешними вспомогательными косметическими средствами можем воздействовать только на самый поверхностный слой нашей с вами кожи. Но, тем не менее, он тоже нуждается в уходе. И вот насколько грамотно мы за ним ухаживаем, насколько натуральными средствами мы за ним ухаживаем, это тоже все приводит либо к тому, что кожу мы поддерживаем в состоянии здоровом, естественно, молодом, либо ускоряем эти процессы старения. Огромнейшее значение оказывает на качество нашей кожи то, что мы кушаем и то, что мы пьем. Наверное, очень многие женщины слышат и приобретают в себя всевозможные увлажняющие кремы для того, чтобы ими тоже восстановить состояние своей кожи. Но, к сожалению, не все женщины понимают, что самое главное, что нужно делать для увлажнения кожи, это увлажнять себя изнутри, то есть пить достаточное количество воды. Если водички нет, клетка не увлажняется, а, соответственно, хоть мы закупимся самыми дорогостоящими препаратами, мы не сможем восстановить этот естественный баланс и вернуть ей необходимое качество и состояние. Количество движения в нашей жизни оказывает воздействие. То, как мы грамотно или неграмотно загораем на солнце, потому что солнечные лучи, они, с одной стороны, нам необходимы для того, чтобы вырабатывался витамин D, необходимы в том числе для кожи, но и они могут быть разрушающими, если злоупотреблять солнцем, если находиться на открытом солнце, незащищенной кожей, летом, когда солнышко такое радиоактивное, оно наш с вами самый такой верхний слой кожный, барьер, оно разрушает и тоже приводит к тому, что у нас кожа начинает стареть. Вот совокупность вот этих вот привычек, которые мы вводим в свой обычный режим дня, в свой образ жизни, плюс какие-то физиологические вещи, они все приводят к тому, что лицо мы можем либо сохранять и очень долго поддерживать его в красивом, молодом, подтянутом состоянии, либо наоборот приводят к тому, что мы ну, провоцируем это старение более быстро. А поддерживать свое личико, да, собственно, и весь организм в наших силах абсолютно точно на очень-очень долгие годы, потому что все то, что мы можем подарить своему организму, уже находится внутри нас. Наш иммунитет, наша лимфатическая система, наша гормональная система – это все те инструменты, ухаживая за которыми, можно сохранять себя в том состоянии, в котором нас создала природа, и очень долго не стареть. Юлия, скажите, пожалуйста, тогда, что в себя включает естественный уход за лицом? Ну, естественный уход за лицом я бы разделила на таких две составляющих. Это внешний уход за лицом и внутренний. То, каким образом мы можем помочь нашему лицу, нашей коже изнутри. И говоря про помощь изнутри, вернемся к нашему самому первому вопросу о причинах возрастных изменений. И, как я говорила, что в первую очередь у нас меняются мышцы нашего лица, которые либо, наоборот, перегружены, либо недогружены. И самое главное, самое первое, что мы можем сделать для помощи нашего личика, это уделить внимание мышечной системе. Точно так же, как и за мышцами тела можно и нужно ухаживать, что приведет к красивой форме тела, да, к телу, несмотря на годы, ухоженному, стройному, спортивному. Точно так же, ухаживая за мышцами своего лица, мы можем его сохранять в таком хорошем состоянии тоже на многие-многие годы своей жизни. И здесь главная помощница – это гимнастика для лица. На самом деле лучше я ничего не знаю, потому что это совершенно естественно. Это такая фитнес-тренировка для своего личика, точно такая же, как и фитнес-тренировка для своего тела. Только если мы, тренируя тело, отправляемся в тренажерный зал, покупаем там какие-то приспособления, возможно, дополнительные, если организуем тренировку дома, то здесь ничего не требуется, кроме нас самих, нашего лица и наших с вами ручек, пальчиков. Во время гимнастики для лица, во время тренировки, во-первых, мы с вами очень качественно усиливаем кровообращение, как следствие усиливаем питание кожи, усиливаем лимфодренаж, то есть все внутренние процессы, они ускоряются, они позволяют вырабатываться всем питательным веществам, доходить до нашей кожи, кислороду поступать в кожу. И кожа, она не остается в должниках, она реагирует тем, что она начинает разглаживаться, морщинки начинают исчезать на коже, подтягивается овал лица, улучшается ее тонус. Я уже сказала, о том, что мышцы есть, которые такие вялые, нетонусные, и мышцы, которые, наоборот, перенапряженные. Вот когда мы тренируем наше лицо, нужно об этом всегда помнить. Мышцам необходимо получить нагрузку качественную для того, чтобы их привести в тонус и чтобы вернулась к ним эластичность. Мышцы, которые у нас либо расслаблены, либо перенапряжены, их нужно им вернуть необходимую подвижность. И это помогает сделать упражнения для лица. Но для того, чтобы расслабить перенапряженные мышцы, одних упражнений недостаточно. Здесь очень важно подключать еще различные техники самомассажа, которые и справляются именно с этой задачей. Для того, чтобы расслабить мышцы, которые перенапряжены. Но в таком комплексном подходе, когда мы и тренируем силовыми нагрузками в сочетании с расслаблением, очень хорошим, глубоким, с разминаниями мышц, с вытяжениями мышц лица, мы с вами можем добиться эффекта омоложения лица, либо наоборот поддержания своего лица в качественном состоянии. И гимнастика, она позволяет решать очень разные задачи. Но часто так бывает, что женщинам хочется немножко губы сделать более такими выразительными, либо глаза более выразительными, потому что глазки у нас с возрастом уменьшаются в размере тоже немножко. Вот это тоже можно сделать с помощью упражнений. С помощью упражнений можно не только устранять морщинки, какие-то возрастные изменения, можно корректировать асимметрию приобретенную, которая тоже на самом деле причиной, которая, между прочим, тоже является перенапряженной мышцы. Но часто очень, что у нас одна часть тела получает нагрузку большую, другая меньшую. Это отражается и на лице. Потом визуально тоже одна бровь может быть более опущена, один уголок глаза более опущен, один уголок губы тоже более опущенный. Вот таким образом, воздействуя на мышечную систему и, как следствие, на мягкие ткани, на жировую клетчатку, мы приводим свое личико в красивое состояние. И если хотите, можем с вами даже что-то уже и попробовать. Попрактиковать, да, потому что про гимнастику, ну, как бы теоретизировать можно, но это, наверное, та вещь, которую нужно пробовать на себе. Как я сказала, самое главное – расслабляться в этом во всем процессе. И покажу несколько практик, которые может делать и женщина, и мужчина. Здесь нет возрастных ограничений, и здесь нет противопоказаний для этих упражнений. Поэтому сейчас так с легкостью и без опасения могу их отдавать. И можем с вами тоже поделать. Просыпаясь утром, вот даже еще не отрывая голову от подушки, ложимся, ну, как мы продолжаем лежать, вытягиваем ножки, делаем несколько вдохов-выдохов расслабляющих, чтобы у нас расслабился живот, чтобы нигде в теле не осталось никакого перенапряжения, либо наоборот мы его не добавили. И можем заняться своим лицом. Для этого нужно разогреть ладони, потому что мы будем сейчас делать массаж, и массаж будем делать, будем массаж делать головы. И это не случайно. У нас на голове, во-первых, находится большое количество биологически активных точек, которые отвечают за красоту нашего лица. Это во-первых. Во-вторых, мышцы, которые у нас есть на черепе, они связаны с мышцами, которые есть на лице. И перенапряженные мышцы, например, в затылочной части, приводят к тому, что у нас перенапрягаются мышцы лба. А перенапряженная мышца лба, следствием этого становятся морщины и складочки на лбу. Поэтому разминая, убирая какие-то болезненные участки в области черепа, мы помогаем себе разгладить свое личико вот таким образом. Ну, что делаем? Разогреваем ладошки и находим у себя сзади, вот прямо в основании черепа, у нас есть две выступающие косточки. Это такие затылочные бугры. Вот первое, что начинаем массировать эти затылочные бугры, они на ощупь, вот не знаю, Юль, сейчас поделитесь, как вам, они могут быть болезненными во время массажа, потому что эта зона очень напряженная, зачастую здесь очень много скапливается токсинов, и кроме того, если кто-то страдает головными болями, связанными, допустим, со стрессом, у кого-то есть перепады, ощущает очень давление и страдает перепадами давления, то спазм сосудов, вот как раз таки он в этой зоне происходит, поэтому она будет болезненной на ощупь. Но массируя вот так вот ее ежедневно, там каждое утро, либо даже каждый вечер перед сном, можно себе помочь, ну, может быть, не избавиться полностью от этих проблем, потому что там еще очень много других факторов, которые воздействуют, да, но можно себе точно немножко смягчить болевые ощущения. Дальше у нас между затылочными буграми находится углубление, куда мы тоже можем забраться подушечкой большого пальчика. Это место, где оно практически начинается первый позвонок шейный. Вот эту вот тоже зону можно хорошо массировать, и она тоже, расслабляясь, помогает расслабиться лицу и прежде всего зоне лба. Внимание рекомендую очень уделять ушным раковинам. Ушко у нас вообще совершенно отдельная такая часть тела, которая связана со всем организмом. До 150 акупунктурных точек находят на ушах, а это те точки, которые связаны с внутренними органами. Когда мы с вами массируем ушки, даже не понимая, где какие точки находятся, за что они отвечают, мы помогаем поддерживать здоровое состояние всего организма, ну и, конечно же, лица. Допустим, массажем ушей можно очень хорошо разогреться вот сейчас в зимнее время года. Массаж ушей помогает усилить слух, ну и такой взгляд сделать более ясный, яркий. Очень просто он делается. В средние пальчики кладем перед ушными раковинами, большие, указательные заводим за ушные. И вот такие вот движения вверх-вниз совершаем частые. Прям частые поглаживания, интенсивнее, Юль, можно вверх-вниз мы делаем. А есть болезненные ощущения, это о чем говорит? Болезненные ощущения говорят о том, что здесь перенапряженные очень сильно зоны. Mm-hmm. А вот где сейчас вы ощущаете эту болезненность, это связано уже не с самими ушками, а с зоной челюстной. Здесь у нас с вами находится жевательная мускулатура. Ну, когда мы с вами очень много говорим, а что-то очень часто не договариваем, кто-то, допустим, нагрубил, да, мы не выразили никак в ответ свою реакцию, эмоцию. Ну, много всевозможных ситуаций случается в нашей жизни, когда мы не проявляем свои чувства и не проговариваем то, что хочется высказать вот через губы, да. Здесь у нас начинает формироваться на эмоциональном уровне зажимы, эмоциональные зажимы, ну, а на уровне физическом это мышечные зажимы. Такие, то же самое, то, что я рассказывала про другие мышцы, мышцы уменьшаясь в размере, за собой они начинают утягивать либо кожу, а в данной ситуации они за собой утягивают еще и косточки, потому что жевательная мускулатура единственная на лице, обеими своими частями, как и мышцы тела, крепятся к косточкам. И поэтому, когда вот эта вот у нас зона меняется, она приводит к тому, что у нас деформируется овал лица, к тому, что у нас вокруг губ образуются морщинки, углубляются носогубные складки, усиливаются мешки под глазами. Вот все, вот это все благодаря этому. Ну, как бы это одна из причин, но одна из таких важных причин, почему вот эти вот изменения происходят. И вот эту вот зону очень хорошо тоже ежедневно разминать, причем вот когда вспоминаем про нее, тогда и разминаем, здесь нету каких-то ограничений. Тоже очень легко у себя и найти, можно просто подвигать верхней и нижней челюстью и установить вместо соединения верхней и нижней челюсти костяшки больших пальчиков. Потом с открытыми губами, чтобы не были зажаты зубы, да, мы массируем вот эту область очень мягенько. Все болезненные зоны, которые мы встречаем у себя на лице, в области головы, мы не стараемся эту боль из себя выдавить. Мы просто очень мягко в нее забираемся пальчиками, там, костяшками пальчиков и помогаем ей постепенно из нашего тела выходить. И регулярная вот такая вот работа со своим лицом, она приводит к тому, что постепенно эти болезненные зоны исчезают, но либо точно их болезненность может уменьшиться значительно. Это то, что можно сделать с помощью гимнастики для лица, с помощью техник самомассажа. Да, укрепить мышцы, убрать перенапряжение в области лица. Ну и, конечно же, как бы вторая составляющая ухода за лицом – это внешний уход. Это то, что мы можем, то, как мы можем поддержать свою кожу. Ну, наша с вами кожа нуждается в трех таких обязательных этапах ухода. Это прежде всего очищение, второе – это увлажнение, и третье – это питание. Увлажнять кожу тоже существует заблуждение о том, что наша кожа нуждается в большом количестве увлажнения только летом, когда много солнца, когда жарко. Это заблуждение. Наша кожа больше всего нуждается в увлажнении зимой, когда включается отопление, когда воздух в помещениях пересушен. Наша кожа начинает страдать, пересушиваться еще сильнее. Плюс очень большой перепад температур, когда мы выходим из теплого помещения, оказываемся на холодном воздухе, наша кожа, естественно, тоже очень сильно на это реагирует. И тоже реагирует тем, что она высушивается. Поэтому увлажнять кожу необходимо все 4 сезона. И особенно зимой увлажнять ее. Теперь вопрос, чем увлажнять кожу можно? Натурально, да, совершенно естественно. Лосьонами и тониками, которые может приготовить любая женщина, находясь там в любом населенном пункте, в городе, в деревне, где бы то ни было. Просто отправляйтесь в аптеку, покупайте в аптеке травки, либо в фильтр-пакетах, либо россыпью. Приходите домой, заваривайте ее водой, причем водой не обязательно заваривать кипятком, достаточно закипятить воду, дать возможность ей остыть до 60-40 градусов. Потом вот этой водичкой заливаем траву, даем настояться от 15 где-то до 30 минут, процедили, лосьон, тоник готов. Его хорошо хранить в стеклянной любой посуде, в холодильнике. И достаточно нанести на ватный диск, протереть свою кожу, лица, шеи по массажным линиям. Массажные линии – это такой тоже важный момент, когда мы ухаживаем за своей кожей, мы их должны соблюдать, потому что один из наших с вами слоев, дерма, он состоит из эластичных волокон, которые могут растягиваться. Они расположены определенным образом на наше лице. Вот массажные линии как раз-таки они учитывают степень, как расположены эти волокна. И когда мы обрабатываем кожу по массажным линиям, мы помогаем ей сохраняться в таком хорошем состоянии, не растянутом. Ну, массажные линии проходят у нас по шее снизу вверх, по передней поверхности, по боковым поверхностям и по задним поверхностям сверху вниз. Все, что касается личика, от центра лица двигаемся к области висков. Это наши массажные линии в нижней центральной части лица. И от центра лба к тоже области к висков это массажные линии в верхней части личика. Вот наносим лосьон на ватный диск и мягко такими вот промокающими движениями, либо очень мягко разглаживая по массажным линиям, мы очищаем свою кожу. Очень хорошее средство для увлажнения кожи, для очищения кожи – это алоэ, тысячелистник. Я думаю, что очень у многих он либо растет в горшках на окне, либо его можно вырастить, он не особенно прихотлив. А алоэ тоже можно сорвать листики, завернуть в фольгу и поместить в холодильник на 2-3 недели. Вот в таких неблагоприятных для себя условиях алоэ начинает вырабатывать особые биологические, наполняться особыми биологическими качествами, которые очень хороши для кожи лица нашего, особенно для кожи возрастной. После того, как алоэ дозрел в таких условиях, в условиях холода, мы его вытаскиваем из холодильника. И дальше уже там на свой вкус, по своему желанию. Либо можно разрезать эти листики, прямо листочками протереть кожу. Оставить там до получаса, потом промыть теплой водичкой. Можно из алоэ выжать сок, смешать с обычной бутилированной чистой водой, заморозить в кубике льда. И пользоваться этими кубиками тоже для ухода за своим лицом. Можно просто выжать, опять-таки, сок, разбавить с водичкой и таким обычным лосьончиком пользоваться. Еще тоже порекомендую совершенно доступное средство в любой сезон. Это огурец и лимон. Ну, это тоже такие два овощ, да, и фрукт, которые приходят на помощь нашей коже. Лимон где-то 3 сантиметра очищаем от кожуры. И заливаем соком лимона где-то 1-2 столовые ложки. Даем настояться в течение часа лимон огурцу. И потом этим огурчиком протираем лицо. Тоже великолепное увлажнение для нашей кожи получается. А лимон не сушит? Лимон подсушивает кожу, которая уже изначально сухая. Но после этого нужно нанести на кожу просто масло, ну, либо какой-то крем, если женщины пользуются кремом. Для жирной кожи, либо кожи нормальной, лимон – это то, чем можно пользоваться ежедневно. А для сухой кожи? Для сухой кожи точно так же пользуемся лимоном и после этого наносим масло. Вот про масла, наверное, могу говорить долго и отдельно, потому что это... Я не пользуюсь никакими кремами уже очень многое время и никакими смывками для косметики. Вот все вот эти вот, весь вот этот уход мне обеспечивают масла, базовые масла. Но к базовым маслам относятся любые, которые не являются эфирными. Это могут быть масла, допустим, виноградные косточки, миндальное масло, кукурузное масло, кунжутное масло, масло жожоба и так далее. Эти масла базовые, они, во-первых, очень хорошо очищают нашу кожу, во-вторых, они очень хорошо увлажняют кожу, ну и в-третьих, они очень хорошо питают кожу. И этот очищающий эффект позволяет прекрасно смывать косметику с глаз, любую тушь, любые тени, они прекрасно снимают, и кожа остается чистой. Кроме того, масла, они могут собой прекрасно заменить любой крем, защищающий от солнечных лучей летом. Кунжутное масло, в частности, кокосовое масло, в частности, они не пропускают ультрафиолет. И поэтому достаточно нанести такое маслице на кожу лица, отправиться загорать, оно будет защищено. Вот если говорить про уход за кожей маслами, здесь нужно, конечно, подбирать индивидуально. Нужно пробовать каждой женщине, смотреть, какое из масел будет принимать наилучшим образом ее кожа. Но такое, наверное, самое универсальное масло – это кунжутное. Оно подходит для всех типов кожи. Если кожа чувствительная, то это миндальное масло. Оно подходит даже для ухода за кожей маленьких деток, младенцев. Поэтому вот эти вот наиболее такие подходящие. Масло жожоба тоже очень хорошее. Оно не оставляет жирной пленочки на коже. И великолепно подходит для увядающей кожи, для ухода за такой кожей. Поэтому маслами после того, как мы увлажнили кожу, можно вместо крема наносить маслице. И на масло же делать различные массажные практики. Либо просто нанести на личико маслице. И уже оно будет выполнять такую питательную функцию. Как я правильно поняла, мы не умываемся, а протираем лицо тоником. Совсем не умываться водой, наверное, будет сложно женщинам, которые живут в городе. В действительности вода водопроводная, она очень жесткая, где-то хлорированная, и она наносит вред коже. Поэтому можно умыться теплой водичкой, там, либо холодной водичкой, но сверху нанести тоник травяной и дать возможность ему высохнуть, чтобы кожа впитала в себя вот эти вот травяной состав, все, что лишнее, просто испарится, а то та влага, которая ей нужна, она уже в себя будет впирать. Ну и говоря опять про увлажнение, это мы говорили про внешнее увлажнение, которое нужно давать нашей коже. Здесь нужно понимать, что самое главное, каким образом мы можем увлажнить кожу, это той водой, которую мы употребляем внутрь себя. Существует норма употребления воды, такая распространенная, это 30 мл на килограмм веса, если нет каких-то противопоказаний. Там, если почки хорошо выводят воду, если нет застоя с очень большого лимфы, тогда вот в таком соотношении подбирается для себя водичка и употребляется ежедневно. Вода – это чистая вода. Это не чай, это не сок, это не морс, это там даже не вода с лимоном, это просто вода. Это то, в чем нуждаются наши с вами клетки. Потому что от того, насколько мы напоили клетки, зависит вообще здоровье нашего организма, зависит здоровье нашей кожи. Когда спрашивают, вот чем очищать свой организм, да, первое, что делать, пить воду, потому что вода, она обладает и очищающими функциями. Если просыпаться с утра и выпивать утром стакан теплой воды, то это тот самый главный такой эликсир, оздоравливающий, очищающий для нашего кишечника, для внутренних органов, который, соответственно, уже как следствие приведет к тому, что мы с вами очистим и кожу лица. Немножко про воду тоже скажу, что наш организм, он плохо усваивает холодную воду, поэтому водичка должна быть теплой, как минимум комнатной температуры. Это не значит, что ее нужно кипятить, там, нагревательных приборах, да, доводить до этой температуры. Достаточно воду, особенно сейчас зимой, налить в бутылку, положить на батарею, дать ей возможность подогреться, потом такую водичку употреблять. Либо тоже простой способ налить в кастрюльку горячей воды из-под крана кипяток, либо просто нагреть воду на огне и поставить в нее там керамическую чашку с водой. Тоже дать возможность ей нагреться и потом уже употреблять. Воду пить нужно за 30 минут до приема пищи и спустя минимум полтора часа после приема пищи. Вот в таком режиме вода, получается, что мы ее употребляем натощак, и она очень хорошо промывает наш организм, дает возможность ему очиститься. Вот вопрос. Вот в воду можно добавлять кусочки лимона или какие-нибудь ягоды, фрукты, но чтобы вода была более приятная и вкусная? Потому что я знаю, что большинство людей себя за неприятный вкус воды, в принципе, отказывают от такого удовольствия пить часто и много. Добавлять можно, но это не исключает необходимость пить чистую воду. То есть, когда мы добавляем в водичку лимон, мы получаем с вами лимонад. Когда мы добавляем с вами ягодки, мы получаем домашний морс, что тоже замечательно и великолепно. Особенно сейчас, в сезон простудных заболеваний. Сейчас, я думаю, что во многих тоже городах есть возможность приобрести хорошую клюкву, например, бруснику. Ее можно размять хорошенечко, там где-то столовые ложки ягодок достаточно, добавить к ним десертную либо столовую ложку меда, в зависимости от того, насколько вы хотите получить сладкий напиток, и залить чистой водой. Вот через часа 3, а если еще на ночь оставить, у вас будет готов домашний морс, великолепный и очищающий, и оздоравливающий, потому что клюква и брусника, они это природные антибиотики, и они еще очень хорошими противопаразитарными свойствами обладают. Но это напиток, в котором содержатся уже другие ягоды, да, со своим составом химическим. Это не вода. Воду нужно пить чистую, без всего, вне того, пьете вы лимонады, морсы и какие-то другие напитки, зеленый коктейль. Это все уже питание для нашего организма. Значит, коктейль – это больше питание, да? Если нам сейчас углубиться к питанию ближе, да? Вот что нам нужно кушать, чтобы продлить свое состояние молодости? Ведь человек – это то, что он ест. И, скорее всего, на это нужно делать основной акцент. Но если опять говорить про очищение, то, что, мне кажется, может позволить себе любой человек, вне зависимости от того, какого типа питания он придерживается, это вот тот самый стакан чистой теплой воды с утра, а потом как раз-таки спустя где-то 20 минут, 30 минут можно выпить лимонад в воду, то, что вы говорили, в который добавлен ломтик лимона, либо сок выдавленный из половинки лимона, тоже можно добавить туда мед. Вот таким лимонадом еще усилить очищение и омоложение своего организма, еще и ощелачивание. Потому что, когда мы с вами употребляем большое количество пищи, обработанной огнем, мы очень сильно закисляем наш организм. И он нуждается в том, чтобы очищаться как можно качественнее и чаще. Водичка с лимоном помогает организму очиститься и вот эту вот ощелачивающую функцию выполняет. Что из таких тоже вариантов и питания, содержащего максимальное количество полезных витаминов, необработанных тоже огнем микроэлементов, это зеленые коктейли. Это различные сочетания зелени с фруктами либо овощами, перемолотые до состояния коктейля, то есть такой единой массы, которую можно пить. Вот в таком коктейле сохраняются все минералы, все витамины, все составляющие, которые содержатся в фруктах, овощах и в той же самой зелени. И очищающие зеленые коктейли, они просто замечательно и чистят организм, и наполняют его витаминами. Я думаю, что если кто-то попробует ввести, кто еще не пробовал зеленые коктейли в свою жизнь, я думаю, что дополнительные витамины, в приеме дополнительных витаминов, купленных в аптеках, просто отпадет необходимость, потому что они очень качественно укрепляют организм. Могу поделиться своим личным опытом прошлого года. Мы сейчас уже в своей семье, наверное, второй год подряд ежедневно начинаем наше утро зеленых коктейлей. До этого не было такой истории, как-то их периодически пили. И у меня прошлой зимой очень сильно начали ухудшаться качество ногтей. И что я только не пробовала. И народные рецепты, и бабушкины всевозможные рецепты, втирала масла. Уже прибегала к различным витаминам, купленным в аптеках, чтобы укрепить как-то качество, улучшить. Ничего не помогало. С приходом весны, когда начала появляться первая самая зелень, крапива, одуванчик, мы начали делать коктейли с этими дикоросами. У меня за неделю восстановились ногти, и состояние их просто невозможно сломать. Вот насколько совершенно доступный так называемый подножный корм, да, насколько это позволяет нам поддерживать наш организм и функционировать, он начинает совершенно на других уже мощностях. Вот скажите, вы используете исключительно листики, да? Их нужно промыть или в холодной водичке подержать? Как? Включите нас в процесс, пожалуйста. Если та же самая крапива, одуванчик, мы ничего не промываем, ничего нигде не выдерживаем. Особенно, когда одуванчики молодые, они не дают вот эту вот горчинку, которая, может быть, более старые растения дают. Просто срезаем одуванчики, крапиву, еще можно сюда добавить клевер, сныть, подорожник, что у нас еще есть. Ну, вот эти вот как минимум травки срезаем, промываем водой и добавляем к ним фрукты. Это могут быть бананы, это может быть апельсин, может быть яблоко. Для того, кто не привык ко вкусу зеленых коктейлей, лучше, конечно, подслащать их какими-нибудь фруктами сладкими, апельсинами, бананами, для того, чтобы себя приучить вот к этому уже, ну, немножко другим вкусовым ощущениям. Постепенно хочется все меньше и меньше и меньше разнообразия в этом коктейле. Можно, допустим, одно яблоко, один апельсин и какая-то одна трава. Вот такие, ну, почти монококтейли делать. Но это тоже не сразу к этому организм привыкает, потому что мы, ну, больше приучены к каким-то усилителям вкусовым, да, которые там, в которые добавляются в наши продукты, к соли, к сахару. А тут немножко другой, более чистый вкус происходит, но совершенно немного времени требуется нашему организму, нашим вкусовым рецепторам, чтобы перестроиться, и чтобы потом уже требовать для себя вот только вот такие вот натуральные вещи. Юля, в общем, все, о чем вы говорили, да, ну такой, наверное, главный итог, на что бы я хотела обратить внимание наших слушателей, слушательниц, зрителей, это то, что нужно все-таки подходить к своему лицу и ко всему организму комплексно. Если говорить об уходе, если мы хотим поддерживать здоровым, молодым, красивым и лицо, и свой организм, то нужно ухаживать и изнутри, да, воздействовать на мышечную систему, на подкожные ткани. Нужно задумываться о том, что мы принимаем внутрь, гармонизировать и выстроить грамотно свое питание, подумать о режиме питьевом, о режиме дня, ну и, конечно же, добавлять уже хороший, натуральный, нехимический уход за лицом. Тогда это все приведет к тому, что либо какие-то произойдут изменения омолаживающего характера, либо просто будет возможность себя долго сохранять красивой, молодой, здоровой, счастливой внутренне и внешне. Все правильно. Дорогие наши слушатели, если у вас есть какие-то вопросы, у нас есть Юлия, добавляйтесь к ней в друзья, задавайте вопросы, она подробно вам на них ответит. Ну, на этом, в принципе, мы будем заканчивать. У нас есть замечательная традиция. Пожелайте что-нибудь нашим слушателям. Ну, самое главное пожелание – это быть естественным, оставаться естественным, наверное, не стремиться менять себя, а прибегать только к тем возможностям, которыми уже изначально обладает наш организм. И опираться на ресурсы своего организма, слушать свой организм, прислушиваться, исследовать его голосу, а не тому, что пытается навязывать извне. На этом все. С вами была Юлия Стоянова и Юлия Ковалева. Всем всего доброго. До свидания.